Я помню самый счастливый мой день. Ты была рядом, ты была со мной. Я помню тот самый алый закат, когда подарил мне свою любовь. Я помню самый счастливый мой день. Ты была рядом, ты была со мной. Я помню тот самый алый закат, когда подарил мне свою любовь. Как я призел, помнишь, как умолял. Ты помнишь, на аллее любви тебя обнимал, целовал. Ты помнишь первую ночь, помнишь, как мы хотели дочь. Помнишь, как расстояние убивало нас до боли. Мой пульс, как бешеный метроном. Ты смотришь мне в глаза, съедаешь меня изнутри. Я странник, который открывает тебя вновь. Мое сердце в твоей клетке любви. Помню самый счастливый мой день. Ты была рядом, ты была со мной. Я помню тот самый алый закат, когда подарил мне свою любовь. Я помню самый счастливый мой день. Ты была рядом, ты была со мной. Я помню тот самый алый закат, когда подарил мне свою любовь. Ты моя любовь, ты моя опора, что держит меня вновь и вновь. Ты подарила крылья, подарил мне жизнь. Ты словно ангел с неба, словно сама-сама жизнь. С холодными днями грела меня, согревала меня, любила меня. Морозными ночами жалела меня, обнимала меня, обнимала меня. Мы пара влюбленных из нового фильма. Малая, я люблю тебя сильно. Мы из кинофильмов. Я помню самый счастливый мой день. Ты была рядом, ты была со мной. Я помню тот самый алый закат, когда подарил мне свою любовь. Я помню самый счастливый мой день. Ты была рядом, ты была со мной. Я помню тот самый алый закат, когда ты подарила мне свою любовь.